Несмотря на подлость, устроенную мною с Орловым, он и младший Канаев не раз посещали меня в заключении. Орлов даже вызвался быть на суде свидетелем в мою пользу. Я просидел тут с полгода. Наконец, на меня начали поступать жалобы со стороны некоторых обиженных мною арестантов. А я стал еще более заедаться, и смотритель попросил следователя перевести меня в Литовский замок. В замке в то время смотрителем был капитан Н. И при нем было очень строго. За малейшую провинность сажали на несколько дней в холодный карцер на хлеб и на воду. А за более крупные проступки надевали кожаные рукавицы. Меня посадили в 5-е отделение, где находились только одни бывшие под следствием за кражу. И мне пришлось сидеть среди воров всевозможных категорий. Тут были карманщики, домушники, голубятники и другие мелкие мазурики. Из этих товарищей я почти ни с кем не сходился. При том же я присмирел, одумался, и голова моя стала рассуждать иначе. Мне было тяжело мое настоящее положение, а совесть меня упрекала за обиды, нанесенные мною моим товарищам во время старостничества, и за непризнание своего преступления. Я несколько раз намеревался вызваться в суд и раскаяться, но меня удерживала мысль, что я и раскаявшись, буду все-таки осужден за кражу, и потому лишусь права производить книжную торговлю, которую я любил. Кроме того, все мои знакомые станут смотреть на меня, как на вора. Я решился или выйти из своего дела совершенно чистым, или быть осужденным так, чтобы более ни с кем из прежних знакомых не встречаться. Назначенный мне судом защитник, майор Ар, убеждал меня признаться в преступлении, уверяя, что тогда он постарается выгородить взлом, да и самый суд сделает мне снисхождение. Но я поставил себе задачу не признаваться и отклонил его предложение. Несмотря на отсутствие как у следователя, так и на суде моего обвинителя Киселева, и на то, что я довольно смело объяснял причину своего отсутствия из его квартиры, несмотря на оправдывающие меня показания Орлова и довольно энергичную речь защитника, меня обвинили в краже со взломом, но за мой 17-месячный предварительный арест сделали снисхождение. Меня осудили лишить всех лично и по состоянию присвоенных прав и преимуществ и отдать в рабочий дом на год и 5 месяцев. С последствиями по 49-й статье. Что я испытывал в то время, когда мне прочли этот приговор, не могу вспомнить. Также не помню, за какую грубость против городового я попал из суда прямо в карцер. Первое время мне все хотелось убежать и затем, снова арестовавшись, объявиться бродягою. На берегу Пряжки, у Сухарного моста, где теперь больница Святого Николая, находилось исправительное заведение, в которое отправляли осужденных в рабочий и смирительный дом и по жалобам родителей и опекунов для исправления. Нижний этаж этого громадного дома занимали контора, квартиры некоторых служащих, столовая для мужчин и мастерские. Переплетная, сапожная и портняжная. Во втором и третьем этажах помещались церковь и отделение женское и для умалишенных, а в четвертом находились спальни для мужчин. Это не была тюрьма. Это было что-то среднее между богадельнею и воспитательным учреждением. Положим, что для каждого арестанта непривилегированного сословия работы были обязательны.